«Что ж...» — вздохнул Ливан, когда прочие представители вышли из зала. «Ничего другого я не ожидал, но мы по-прежнему в тупике». Он задумчиво скрестил руки на груди, как вдруг его мысли прервал резкий грохот. Ливан обернулся и обнаружил Ниним, которая пинком опрокинула стул. От ее следующего удара тот вовсе разлетелся. «Держи себя в руках», — упрекнул мужчина. Ниним пропустила его слова мимо ушей, и все стояло молча с белым от злости лицом. Ливан снова вздохнул. Положение и впрямь не из легких. «Тебе настолько ненавистны их взгляды?» — поинтересовался он. «Да», — точно выплюнула девушка. «Мы обрели мир здесь, в Натре, но никогда не избавимся от ощущения угрозы, которая терзает нас всякий раз, как слышим о гонениях фламийцев за пределами королевства», — рассудил Ливан. «Никто не призывает браться за мечи. Все как и всегда. Добиваемся расположения влиятельных людей, берем на себя важные роли в экономике и политике, обретаем силу, чтобы защитить собратьев и... построить собственное фламийское государство лишь выпадет шанс?» — спросила Ниним. Ее слова разили подобно стрелам. «Глупая затея от начала и до самого конца. Мы потеряли и бога, и страну. Так ничему и не научились». «Ниним...» Девушка покачала головой. «Я не столь наивна. Едва ли прочие желают нам только добра. Многие хотят изгнать фламийцев, и мы постоянно отстаиваем место под солнцем. Вот только вы все видели. Пройдохи из собрания спят и видят, как создать новую страну на руинах Натре». Мужчина угрюмо закрыл глаза. Он не отрицал. Сам прекрасно знал таких. «Это лишь несбыточная мечта, которой грезит сущая горсть. Большинство не верит в страну фламийцев, хотя были бы рады в ней жить. Мы добивались мира сотни лет. А теперь откажемся от него в обмен на призрачную надежду обрести свой дом?» С желчью выплюнула Ниним. «Да, независимость звучит пленительно сладко. Но что дальше? Объявим о себе на весь свет? Станем купаться во вновь обретенной славе, потворствуя жалкому тщеславию? Бросьте. У народа нет ни армии, ни ресурсов. Откуда взять силы бороться против всего Варна и не развалиться на части тотчас же? Мы вольны мечтать сколь угодно, но другие страны в мгновение ока нас растопчут. К тому времени в Натре фламийцев будут встречать не теплыми словами, но палками и камнями. Люди проклянут альбиносов, погонят обратно в нашу страну. Шутка ли? Мы превратимся в презренных уже здесь». Девушка бросила взгляд на Ливана и добавила. «Мы отличаемся. Мир считает нас неправильными. Дабы сердца людей нас приняли, фламийцам должно быть хорошими соседями. Не этому ли вы меня учили, господин Ливан?» «И правда», — досадливо ответил он. «Ниним права во всем». Ливан понимал как это, так и то, почему она на взводе, когда обычно просто отмахивается от подобных речей. «Но, пожалуй, лучше тебе не выказывать недовольство, пусть и для вида. Слышала ведь, что они сказали? Ты наше будущее, поэтому...» «Я не служу ни народу, ни его грязам». Глаза Ниним метали искры. «У меня лишь один сюзерен, его высочество наследный принц Уэйн Салим Арбалест. И больше никто». Девушка рывком развернулась и пошла прочь. «Ниним», — позвал Ливан, но та скрылась за дверью. «И что же мне делать?» Выпустил мужчина в потолок и погрузился в кресло, оставшись наедине с собой. И все-таки его одиночество быстро нарушили. Ливан обернулся. В дверях стояла сгорбленная человеческая фигурка, та самая старушка, которой пришлось поучать взорвавшихся на собрании. «Еще не вернулись домой, старейшина?» — полюбопытствовал Ливан. «Решила немного отдохнуть. Старость не радость, знаете ли. Впрочем, вы утомились куда больше моего». Мужчина пожал плечами. «Хотел бы я поменяться местами». «Что вы? Лучшего главы и желать нельзя. Я никогда и не надеялась занять ваше место». «Почему вы здесь на самом деле?» «Посмотреть, как заносчивая соплячка становится нашим лидером и получает от этого сполна. Удовольствие непередаваемое. Рано мне еще помирать. Все только начинается». «Чёртова карга!» «Какое сквернословие!» Хихикнула старушка, пересекла зал и, подойдя к окну, спросила. «Так как дела, Ливан? Управимся ли?» «Будет тяжко. Что ни говори, а больше людей у нас не осталось. Уж больно быстро Натра растет. Мечты о независимости останутся мечтами? Если не придумаем, откуда брать деньги и ресурсы, однажды проснемся с мыслью «это было лишь наивное желание», — сказал Ливан прямо. «А как же надеюсь, что так оно и произойдет», — пролепетала старушка, из окна наблюдая, как Ниним покидает поместье. «Вы еще не рассказывали подрастающему поколению об этом?» «Держу в тайне. Раньше я надеялся поделиться ближе ко дню, когда сниму с себя полномочия, но уже передумал. Сейчас оно разожжёт пламя резни». Лицо старушки смягчилось. «Да, им еще рано. Им еще нельзя знать, что Релей желает не только процветания для фламейцев. И он, и его сподвижники рисковали жизнями, дабы защитить это. Еще рано». Она провожала девушку, которая годилась ей во внучке, взглядом одновременно нежным и полным уважения.